учиться, конечно, в городе лучше, а жить на сельской местности лучше. Ну, я считаю, что и воздух чище, и местность интереснее, куда пойти. А в городе все однообразно. Загазованность большая, эти заводы, машины. Ну, не знаю. И у нас в деревне хорошо, работы тоже хватает. И в городе. Лишь бы не людьми были. Какая разница, или в деревне, или в городе. Лишь бы людьми были. А остальное не важно. Мои дети, в колхозе дети работают. Дали жилье. Добро зарабатывают. В колхозе летом тоже добро зарабатывают. Только везде треба робить. Я считаю, что, наверное, лучше в город, там перспектив больше, чем здесь у нас в Петришках, например, как мы живем. Тут у нас что, ничего нету, а там и учеба, и работы больше. У меня два мальчика. Пусть остаются. Так у меня сын в прогрессе работает на сверхозяйстве и зарабатывает хорошо, и квартиру вот получил теперь. Ну, я задоволена, конечно. Я считаю, их дети посчитают нужным. Если им где-то лучше будет, то, знаешь, там будет один в городе работает, другой учится в городе. Старший сын работал в колхозе, но потом ушел с колхоза. Ну что, зарплаты низкие. В городе они намного больше получают, чем в сельской местности. Ну, хотя теперь тут колхоз их жильем обеспечивает все, но нет желания работать в сельской местности. Нам бы хотелось, конечно, чтобы они были при нас, но детки вырастают и разлетаются. А я бы хотела, как на вёске жили, працевали. Дочка живет в городе, а сын еще студент. Он техник-программист, но я думаю, что на деревне он здесь вряд ли устроится. Придется в городе устраивать. Работает учителем на деревне Вертелишко. Теперь находится в декретном отпуске. У меня дети учатся в 7 классе. Конечно, мы бы хотели поступить в медицинский университет. А как там уже получится, на деревне она будет работать или в городе, не знаю. Я думаю, что каждый человек выбирает там, где ему лепше жить. Где человек себе знойдет, там хайот и живе. Дети повинны выбирать это сами, мы не повинны им диктовать. Я сама люблю вёску, и мне в городе не вельми комфортно, а на вёсе добро.